Глава 47. Матвей сбил меня с ног, навалившись сверху. Вдавил в пол, закрывая мое лицо грудью. И так дышать тяжело, а тут еще он сверху. Я пыталась вырваться и даже орать пыталась, но безрезультатно. Шум, гам, крики. Не знаю, сколько прошло времени, когда парень позволил мне подняться. Пошатнулась назад, потому что сердце разорвалось на части от увиденного. Посреди ринга сидел на коленях бес и держал на руках раненого Демьяна. Впервые в жизни я видела, как мужчина выл, как волки поднял голову вверх и не сдерживал эмоций, разрывая сердце окончательно. Люди-ящера лежали лицами в пол вместе с ним. В руке у Олега пистолет. Теперь я окончательно поняла, чего боялся Демьян. «Не надо тебе туда!» Матвей закрыл корпусом ринг прямо перед моим лицом, а меня прорвало. «Пусти!» Орала, била парня по плечам и пыталась вырваться, хотя бы увидеть Демьяна, но железная хватка сковала по рукам и ногам. Смогла вырваться, лишь когда в зал забежали люди в белых халатах с носилками. Матвей на пару секунд повернул голову назад, потерял бдительность, и я выкрутилась. Но на моем пути встал разъяренный бес, весь в крови, глаза пылали огнем ненависти, и сам он готов был наброситься на первого встречного. «Убери ее!» Толкнул меня в грудь, и я упала спиной прямо в руки Матвея. Но тут же резко подорвалась и полетела следом за носилками. Охрана, бес, врачи. Все смешалось перед глазами, но в скорую меня так и не пустили. Прямо перед носом закрыли дверь, а парни отодвинули меня в сторону. «Мне надо туда!» Я рвалась вперед, не видя никого и ничего вокруг, однако цепкие пальцы привели в чувство. Так сильно сжали плечо, что пришлось задрать голову. «Бес, опять он!» «Какого хрена, спрашивается, не пускает меня к Демьяну? Ведь я же...» «Пошла вон отсюда!» Снова оттолкнул. Но я не сводила с него пристального взгляда. «Без тебя тошно!» Наступал, заставляя меня делать шаги назад. «Если с ним что-то случится...» Закрыл глаза, пытаясь выровнять дыхание. Прорычал, когда Матвей дотронулся до его плеча, а после, проигнорировав меня, уселся в машину. «За что он так со мной?» Я вытирала предательские слезы тыльной стороной ладони и провожала габаритные огни автомобилей. «Все равно не сдамся. И не оставлю Демьяна одного». Залезла в задний карман. 5000-ная купюра, чудом завалявшаяся. Еще и такси нарисовалось, а вдалеке уже слышался гул полицейских сирен. Махнула рукой, останавливая автомобиль шашечками, и быстренько запрыгнула в салон. «Куда скорая обычно везет после ранения?» Протарахтела, надеясь, что водитель все же не тугодум, иначе долго будем с ним объясняться. «Обычно во вторую неотложку. Мне туда». Уставилась в лобовое стекло, подгоняя время. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» Казалось, вечность прошла, пока прибыли на место. Расплатилась и рванула внутрь серого здания. Перед нужным отделением снова наткнулась на беса. Опять он, черт бы его побрал. Метался по коридору, не обращая ни на кого внимания, кроме меня. Остановился, впился взглядом и резко рванул в мою сторону. «Какого хрена ты сюда приперлась?» Заорал, размахивая руками. «Я же сказал, пошла вон!» «Бес, угомонись!» Матвей попытался его отвести в сторону, но разъяренный мужчина, как пушинку, оттолкнул друга в сторону. «Уберите ее!» Тыкал пальцем в меня. «Чтобы духу ее здесь не было!» Я поняла, что спорить бесполезно, по крайней мере сейчас. Демьяну не помогут ни разборки, ни истерики, поэтому проще уйти. Последний раз посмотрела на парней, которые стояли молча, как статуи, развернулась и направилась к лестнице. А уже дома, в квартире Демьяна, дала волю слезам. Прижимала его подушку к груди, вдыхала родной аромат и ревела. Не могла винить беса, ведь он действительно переживал за друга. Как умел мне ли не знать, как тяжело терять близких. И от воспоминаний закружилась голова. Так тошно стало, хоть волком вой. Одна, в пустой квартире, без демона. «Это я во всем виновата». Падала лицом в подушку, продолжая реветь. била кулаками по матрасу от бессилия. Самое обидное, я ничего не могла сделать. Только сейчас в полной мере осознала, что могу потерять Демьяна. Нет, нет, и еще раз нет, эхом проносилось в голове. Если он умрет, я не смогу жить без него. Неделю ходила в больницу, как на работу. Дежурила под окнами, потому что теперь охрана не пускала меня дальше проходной. Никакие уговоры, деньги и слезы не помогали. Парни стояли, как каменные статуи, не проявляя никаких эмоций. Как и в прошлый раз, поймала первую попавшуюся медсестру. Сунула ей 2 5-тысячные купюры, сумбурно объяснила, что хочу узнать, и снова ждала. Мерзла на морозе, ходила по тропинке и не сводила взгляда с входной двери. Что с ним? Бросилась к девушке, когда та выскочила на улицу. Операция прошла успешно. Медсестра улыбнулась, а я рвано выдохнула. Пулю вытащили, но она повредила какой-то нерв в бедре. Девушка запнулась, а я уставилась на нее, схватив за плечи. «Он будет жить?» — затаила дыхание в ожидании ответа. «Будет», — кивнула девушка в белом халате. «Но он может остаться инвалидом, если не захочет. Он захочет!» — перебила, не желая слушать всякие глупости. «Точно захочет. И я ему помогу. Демьян сильный. Он не отступится. И не сдастся, ведь наша любовь преодолеет все трудности». «Держись, милая». Девушка похлопала меня по плечу и ушла. А я держалась. 8 дней, пока не получила СМС. «Ты свободна, мышка». Я не поверила своим глазам. Несколько раз перечитала, не желая это ни понимать, ни принимать. Закрыла глаза, еле дыша, как тишину спальни разорвал новый звук входящего СМС. Дрожащими пальцами нажала на кнопку. «Ты мне больше не нужна. Любимый абонент». Взял и вырвал сердце живьем. А ведь обещал никогда не делать мне больно. Я набрала номер, но женский голос пропел, что абонент вне зоны доступа сети. Я звонила вновь и вновь, пока не поняла. Это конец. Погасила экран, закрыла глаза и застонала, сидя на коленях посреди огромной кровати. А потом завыла, как это делал бес. В тот момент я думала, что жизнь моя закончилась.